Радиозвезды. Бен мечтал стать знаменитым стендап-комиком в Америке, но не сложилось. По счастливому стечению обстоятельств его пригласили в самую популярную радиопередачу. Сегодня у нас в гостях новый талант. Он молод, забавен, и если вы еще не видели его на сцене, то поспешите купить билеты. Добрый вечер, Алекс. Добрый вечер, Мари, я рад, что я здесь. О, знаете, у вас такой приятный голос. Спасибо, но ваш-то куда более классный. Знаете, я вырос на вашей передаче и немножко волнуюсь. А вы всегда хотели быть комиком? О, нет. До этого я о таком и не мечтал. До чего? До прошлого лета. Это долгая история. А что случилось прошлым летом? Ну, прям как на сеансе психоанализа. Сейчас вы нам выложите все. Это займет время. Отлично. Оно у нас есть. А пока объявите песню на ваш выбор. Идет? Ну да. Да-да, я не против. Почему бы нет? Женщина берет в руки сигарету и улыбается. Добрый вечер, Франция, всем привет. Знаете, мы не станем слушать певцов, которых вы обычно ставите, вроде Франсиса Кабрели и ему подобных, потому что мой сегодняшний выбор — это группа «Уикенд Вампира». И чем же вас покорила эта песня? Да, просто это клевая вещь. В ролях Маню Пейе, Кловис Корнияк, Дуглас Аталь, Паскаль де Молон, Зита Анро, Бенджамин Леверне, Ком Ливен. С участием Сэма Кармена. Радиозвезды. Авторы сценария Ромен Леви и Матье Уйон. Оператор Лоран Танги. Дождливая погода. По мосту, на котором проложена взлетная полоса, медленно едет самолет. Аэропорт. Зал ожидания. Парни встречают автомобиль. Режиссер фильма Ромен Леви. Под ливнем они едут по дороге в неизвестном направлении. Проезжают туннель. Водитель говорит с парнем. Что, не нравится сзади? Нет, жуть какая-то. Зато папарацци тебя там не достанут. Да ну, меня же никто не знает. Это пока. Все придет к тебе быстрее, чем ты думаешь, уж поверь мне. А почему не приехала Лорен? Она такая милашка. И так похоже на Анну Франк. С ума сойти, да? Ну, выше нос, ничего страшного. Пойми ты, сделаешь карьеру здесь и пошли не к черту эти янки, да? Ты красив, молод, ты еврей. У тебя есть все. Комиком можно быть не только в Нью-Йорке. А с интернетом теперь всюду Америка. Да и вообще не переживай, Бен. Я в тебя верю, вот. Водитель оглянулся к парню Бену. Я-то знаю, что ты смешной, Улыбается. О, потише вы там! Я что, с сыном поговорить не могу? Придурки! Бен в комнате раскладывает вещи. Находит конверт. Поужинав, отец Бена убирает посуду. Ты куда-то собрался? Да. А, я дам. Теперь, когда ты вернулся, надо бы навестить Анри. Да? Анри? Да, Анри. Анри из химчистки? Да, Анри из химчистки. И оставь этот свой мелкий снобизм. Он знает нужных людей. Каких людей? Разных. Гибидос. Гибидос. Ну да, он знаком с этим комиком. Тот раз в неделю костюмы у него чистит. Хватит? Отец из кармана брюк достает кошелек. Передает деньги сыну. Парень смотрит в открытое окно на ночной город с бокалом в руках. Вечеринка. Все танцуют и развлекаются. Пьяная девушка допивает бокал Бена. Ребята играют в настольный футбол. Давай. Ну что, Бен, как дела? Все путем. Вот только что вернулся и... Подвиньте, растяпа. Растяпа ты. Шевелись, давай. Постой. Ты мог бы отойти, а? Спасибо. И бах тебе в очко! Стеф? Нет. Да-да, Стефан. Ты Стефан, окей? Друг, ты ошибаешься. Ты не Стефан? Точно нет? Странно. И что он ко мне пристает? Здесь Стефан! О, Стефан, иди сюда! Входит в комнату, где аккуратно сложены сотни дисков. Офигеть. Алекс заводит разговор с Беном. Чувак как бы расставил свои DVD по жанрам. Я обалдею. Отдел животных, кино про пингвинов, кино про панду. Надо же, этот чел либо гений, либо придурок. Тут 6 Бетховенов, значит, он псих. Первый Бетховен — классная штука, но остальные — фуфло. Что? Ну, фуфло, словцо, которое заменяет все. Вставляешь его вместо слова, которое тебе лень искать. Мне вот лень. Но Бетховен 6. Да что там пес может делать в 6-й части? Он становится звездой в Голливуде, потом его похищают, ну и вот, в общих чертах. О, да, я вижу, ты в этом спец, извини. У меня был сенбернар, поэтому я хорошо знаю Бетховенов. Везунчик. Мне вот всегда хотелось иметь собаку, но предки запрещали. А сейчас против моей чувиха. Потому что она еврейка. Евреи не любят собак. Я еврей, и у меня было 3 собаки. Ну, значит, собак не любят только еврейки. Алекс, рад познакомиться. Очень приятно. Бен, вот это да. Как ты? Нормально. Сколько же мы с тобой не виделись. Так вы уже переговорили? Все окей? Значит, завтра после эфира обсудим все за чашкой кофе? Блондинка обнимает Бена. А вы о чем говорили? О Бетховене. О Бетховене. Как он стал звездой в Голливуде. Понятно. Это Бен, мой приятель из Нью-Йорка. Я тебе о нем рассказывала. А, да. А это Алекс, мой любимый. Вот так. Любимый — это я. Работает со мной на радио, ведет передачу «Breakfast Club». Им нужен кто-то, чтобы тексты писать. Вот я тебя и позвала. Так значит, вы хотите, чтобы я для вас тексты писал? Ну, если ты сам не против. Мы собираемся по утрам за столом с микрофонами и несем по радио всякую чушь. Ну а чё, давайте. Я с удовольствием. Эй, Стефано! Стефанус! Да не Стефан я. К Бену подходит парень и целует в губы. Да. Я не Стефан. Так догони его и скажи. Бен лежит у себя на кровати и звонит. Я не могу вам сейчас ответить, оставьте ваше сообщение. Кладет телефон возле себя и выключает свет. Утро. Женщины гладят. Отец и его друг Арни показывают фото Бену. Ты видел? Это Гибидос. Это хороша, да? Да, очень хороша. А вот его я не помню, как зовут. Он мелькает на телеэкране. Ах да, Бернар Монтьель. Ну да, точно. А это... Это рэпер. Ну, не тот, что поет «Двигай отсюда», а другой. Да ты его знаешь. Да-да, ты ведь любишь рэп. Да-да, люблю. Так вот, Ги придет со своими костюмами. Он меня не слушает. Бен, эй, слушай, Анри, ты меня слушаешь? Слушаю. Итак, Ги Мсье Бедос придет за своими костюмами в эту пятницу. Ты заявляешься и смотришь на меня. Если я ем фисташку, это знак, что Ги в хорошем настроении. Анри, Анри. Молчи, ни звука, ни звука. Мне надоело. У тебя будет ровно 5 минут, чтобы рассмешить его своим скетчем. Я подвину гладильный столик, тебе хватит места. И запомни, если я не ем фисташку, ты ничего не делаешь. У нас будет вторая в следующий раз. Хитроумный план, да? Ты понял? У меня назначена встреча по поводу одной работы. Какая работа? Когда я даю тебе такой шанс? Что ты делаешь, Бен? Ты уходишь? Спасибо, Андрей. Папа, мне нужно туда идти. Я обещал. Светловолосый парень зовет Бена. Бенджамин? Да. Ладно, заходи. Бен идет за ним. Известные люди окружают его. Ступени ведут наверх. Огромное количество людей. Вспышки камер. Радиостудия. Мужчина закуривает сигарету и говорит в микрофон. Арнольд, то, что вы называете адом, он называет домом. Blast FM номер один. Это Blast FM, привет, с возвращением в Breakfast. О, да. Но, о-ля-ля, в чем дело? Похоже, в студии посторонний. Иди присядь. Что это? Нет, нет, жестами тут не общаются. Ему надевают наушники, сейчас он представится. Как тебя зовут? Да мне просто сказали зайти. Просто сказали зайти, никудышное имя. Да, наверняка у тебя есть имя, которое легче запомнить. У нас 6 миллионов слушателей, представься, как тебя зовут. Меня зовут Бен. Бенджамен. Нужно говорить громче. Бенджамен, Бенджамен, а дальше? Бенджамен Яблонский. Что ж, типично марокканское имя. Что? Это ты Яблонский? Он только что это сказал. Спасибо, Алекс. О, да. Значит, ты был комиком в Нью-Йорке, а теперь ты хочешь писать для нас. Да, смело. Ну да, я только что вернулся из Нью-Йорка, я... Работал в разговорном жанре и... Эй, парни, вы не врубились. Бен покидает Штаты, чтобы взорвать Париж. Не знаю, Бенджамен, но тебе не кажется, что ты делаешь все наоборот? Когда ты с бабой, ты что, сначала ее трахаешь, а потом в ресторан ведешь? Такой он, Бенджамен. Смотрит «Аватар» и только на выходе надевает очки 3D. Спасибо за шутку, Сириль. В общем, ты режешь себе вены, а уж потом слушаешь «Милен Фармер». О-ля-ля, парни, у нас тут Смитерс рвется. Смитерс, координатор передачи, хочет вставить словцо. Но, Бенджамен, ты соблазняешь ребенка, а после даришь ему конфету, так? Это перебор. Перебор, перебор. Да. Обычно делают наоборот. И не с детьми. Иди на место, Смитерс, спасибо. Не обидишься, если я не стану смеяться. А теперь 2 секунды. Ну, Бен, назови всего одну причину, зачем нам тебя брать. Ведущий затягивается сигаретой. В ожидании ответа все. Чтобы выглядеть круто перед 6 миллионами человек, так ведь? Неплохо. Встречаемся завтра с 6 до 9. С вами был Арнольд и вся команда Breakfast Club. А если у вас говёная жизнь, то потому что надо было лучше учиться в школе. Чао! Breakfast. Лицом к лицу со всеми. И за спиной жены. Куря сигарету, ведущий смотрит Бену в глаза. Смитерс, приготовь его контракт. Так прямо сходу? Да. Извини, Арнольд, но можно узнать, почему? Я так решил. Светлый кабинет. На компьютере парень печатает текст, смотря на экран. Рыжий парень роется в вещах. Джереми, CD-диски для слушателей, а не для малолеток из твоей деревни. Ты меня Не обвиняю, а предупреждаю. Я не то хотел сказать. Ну да. Алекс выходит в кабинет к своей девушке. Прикололась, да? Привела на работу своего бывшего. Ну и что? Этот Яблонский был у тебя первым. Он был моей первой любовью. С первой любовью лижутся, а не трахаются. Что? Что ты задумала, а? Да я его урою, слышишь? Ничего я не задумала. Он занятный малый. Его отец сказал мне, что он подрабатывает на сцене. Вы уже полгода мыкаетесь. Ну не будь идиотом, вы отлично поладите. Какие проблемы? Ну да, это просто супер. Мы сможем обсуждать твою задницу. Типа, ну как тебе ее попка? С годами стала лучше, Бен? Не знаю, надо проверить. Заткнись. Еще вчера вы обсуждали DVD. Вчера я не знал, что он тебя трахал. Мужчина в светлом костюме подходит к ведущему. О-о-о-о-о. Что за бардак вы тут устроили? Да что ты все время орешь? Никаких новых авторов, у нас нет денег. Отлично, познакомься с Беном. Бен, это Фредерико, наш директор. Здравствуйте. Вот увидишь. Он классный босс, правда? Арнольд, и я сказал нет. Нет? Он на расхват в Нью-Йорке, а ты говоришь нет. Но я пошел по верхам, и для них это да. Вот, взгляни сам, если не веришь. Во сколько нам это обойдется? Хороший вопрос. По-твоему, сколько ты стоишь? Эспрессо, 4 ложки сахара и с пенкой. 43 секунды. Эй, заводит Бена в кинотеатр, где показывает бокс. Бен увидел, что это видеоигра. Да подвинься ты. О, Сириль, бокс же, не мешай. Знаешь, я не очень-то понимаю это насилие. Конечно, это жестоко, но это бокс, Сириль. Нужно уничтожить соперника. О, Бен, иди-ка садись сюда, давай. Что тут за посиделки? Отмечаете рейтинг? Нет, просто мы номер один, и мы делаем, что хотим. А кто вам зал? Сириль, на телефон пришло фото УЗИ. Видишь того типа? Он осел. Но он фанат нашей передачи, так что мы делаем, что хотим. Сириль, убери телефон, играй. Ты надоел со своим телефоном. Дай сюда джойстик, давай-ка ты. Извините, у меня звонок. Давай, давай. Ну уже, ну. И покажите нам красивый бой, парни, чтобы мы заторчали. Алло, это я. Что ты несешь? Что за бред? Сейчас он тебе вмажет. По-твоему, это хорошая новость? Может быть, но только не для меня. Как ты могла? Джойстик заело. Я перезвоню. Давай, давай, давай! Ну вот, порядок ты его сделал, молоток. Неприятности? А? Во что-то влип? Влип? Почему влип? Присел на другой ряд. Достает пакет травки. Пожалуйста, откройте! На паузу поставь. Полиция! Что это? Вы находитесь в частном владении. Это копы. Прошу всех выйти. Блин, как мне хочется их поиметь. Черт, да успокойся ты. Тут всего один косяк, ничего же не будет. Что? А это? Это ты видел? Эй, поскорее вы там! У нас нет права здесь находиться, так? Конечно, у нас нет права раскуривать травку в ночной киношке. Идем, с боем прорвемся. Ладно, давайте я пойду. Самое худшее, проведу ночь в участке. Зато вы сделаете передачу. Вам светит тюрьма, голубчики! Подсвечивает телефоном. Открывает дверь. Стоят девушки с пиццей в руках. Привет, новичок. Полицию заказывали? Давай, давай. Привет. Привет, девчонки, привет, привет. Как дела? Полиция. Ладно, покедова, мужики. Постой, ты куда? Через три часа эфир хочу отдохнуть. Да, останься, оторвемся и вместе на эфир пойдем. Пока. Ладно, вали. Его не расшевелить. Это точно. Наевшись, ребята уложились спать на кресло в кинозале. Черт, кто же в эфире? Джереми проводит эфир без парней. По-прежнему в эфире Джереми. Передача, которая дает вам жару с утра. Здесь нет шутов французского рэпа, а только настоящие парни. Я говорю о Notorious B.I.G. Тупак, Бигель, черные парни, павшие слишком рано. Мне хочется вам сказать покойтесь с миром. Клик, клик. В кабинете у директора сидели все ведущие. Ну, рейтинги видели? Свежие цифры. Как они вам? Ну, я бы сказал... Хорошие. Да, приятные. Очень приятные. Поздравляю. Спасибо. Мы потихоньку скатывались, и вот мы уже вторые. Ну да, Арнольд, мы уже не первая радиостанция Франции. Вы, кретины, подставили станцию под удар. Ну что, довольны? Послушай, мы поднимем рейтинг, обещаю. Само собой. Отменяйте отпуска и на все лето в турне. В турне это как? По всем городам Франции, где вы профукали мою аудиторию. Постой, я не смогу. Извини, Фредерико, но я только что отдал 5000 евро в залог за хибару в Порто-Векью. Такой классный домишко достался. Сириль? Значит, мы едем в турне? Так? Встречаться с людьми? Да, встречаться с людьми. А может, мы отсосем у каждого радиослушателя, и твои рейтинги пойдут вверх? Закрой пасть, слышишь? Я сносил твои шуточки, пока мы были первыми, а теперь мы вторые. И это впервые за 10 лет. Но теперь все. Вы отправляетесь в турне уже завтра и с минимальными расходами. Увидимся в Марселе. На концерте, который ты ведешь там каждый год, подобьем бабки. Или мы снова номер один... Или вы? Даже не знаю. Займетесь тем, что делали до радио. Джереми и его друзья ждут ведущих радио возле автобуса. Это мужик или баба? У него сложная внешность. Что-то от Франсуаза Орди, да? Или Жака Дютрона. Да. Извини, как тебя зовут? Даниэль. Надо же, Даниэль. А мне нравится. Фонетически звучит, да, и потом... Даниэль, это удобно, это унисекс. Имя и мужское, и женское. Да. Не влезает в багажник. Чувак, как раз об этом я сейчас и подумал. Даниэль отдает сумку с клюшками Сирилю. А ты что стоишь? Ведущий подходит к Бену. Смитерс мне сказал, что я... Что я... Блин, научись заканчивать свои фразы. Поехали. Парень заходит в автобус. Автобус отъезжает. Даниэль везет их по ровной трассе в красном автобусе. Бен смотрит на свой ноутбук, и к нему подходит Алекс. Значит, молчим, не разговариваем. Ну, о чем? Я в курсе, чувак, про Сабрину и тебя. Я в курсе всего. Мы встречались в 9 классе. Да, она мне все рассказала. Мозги мне не пудри. Да мне плевать на Сабрину, понял? У тебя тёлка есть? Ты правда хочешь знать? Да, я хочу знать. Я хочу знать! Была и обошлась со мной, как с куском дерьма. Вот. Подарила мне на прощание. И мне до фени, и ты, и твоя паранойя. Я гляну. Передает Алекс конверт. В конверте конфеты с надписью «Лузер». Лузер. Как она написала «Лузер» на конфете? В интернете заказала. Блин, круто. Чего только не придумают. Я съем? Нет. Алекс берет в рот конфету и жует. Автобус приехал к 2-этажному отелю. Смитерс, мы уже в Шамоне? Расслабься, Арнольд, это не Шамон, это Шатавилен. И наш уютненький отельчик. Раз ты так говоришь, жди подвоха. Зараза. Ну почему я, черт? Ведущий зовет парней в свою комнату. Парни? Парни? Парни, мать вашу! О, у тебя тут шпаги висят. Глянь сюда. Что? Вот. Что это? Что это такое? В чем дело? По-твоему, что это? Чего тут, а? Мы сами не знаем. Фигня какая-то. Какая-то гадость. Что это за фигня? А хрен его знает. Да это носок валяется. Носок? Ну так надень его, кретин, давай. Струхнули, хорошие герои, смотрите. Парни увидели комок и бросили в него предмет. Давай, ну! Комок оказался жабой. Носок, говоришь? Ведущие радио сидят на улице. За круглым плетеным столом пьют колу. Принеси мне диетическую колу, пожалуйста. Да я уже спрашивал, у них тут только обычная. В Париже обычно это диетическое. Отель называется Париж. Значит... Есть, я ее нашел. Ква-ква! Блин, да он на голову больной. Кретин, вали отсюда. Да ладно, это всего лишь жаба. Да ладно, это всего лишь жаба. Да ладно, я выпил какие-то две бутылки ликера. Да ладно, это я вдул соседке, чтобы отпраздновать сбор винограда. Вали отсюда. К столику подбегает мужчина и пугает жабой парней. Чувак, угомонись. Ну, раз ты типа боишься жаб. Какая ерунда, я не боюсь, я жаб. Это тот мудак завел меня своими шутками. И своими балетками. В который раз ты заводишься с полоборота, психуешь. А знаешь, что спасает в такие моменты? Спасает музыка. Недавно я встретил одну тунисскую группу. Я как раз шел на массаж в шаттле, хотя это не важно. Вместо того, чтобы ржать, лучше найди нам гостя для утреннего эфира. Сделаем. Смитерс встает из-за стола и пошел в футболке и в трусах в полосочку. Смитерс! Очнись уже. И что мы здесь торчим? Какого хрена? Послушай, мы путешествуем, вот. Ты всегда находишь приятную фразу. Хотя мы по уши в дерьме. Музыка, Арнольд, музыка. Мистер, последнее слово за мной. В каждом разговоре. Что ж, скажи ты последнее слово, давай. Ну вот, это дурдом. Он сейчас снова заговорит. Ведущий встает и тоже уходит. Я тебе уступил. Никогда не заткнется. Никогда. Уже 20 лет не затыкает рта. Арнольд, проверь звук. Смитерс в больших наушниках. Раз, и ведущий настраивает раз, микрофон. Два, отлично. Проверка, проверка. Смитерс, сделай мне, пожалуйста, голос позвонче. В смысле, помоложе? Нет, раздолбай почетче. Алекс, так лучше? Да-да, порядок. Blast, Blast FM. Привет, это не Best Of. Повторяю, не Best Of. Нет, что вы там себе вообразили? Что мы вас бросили, оставили одних на все лето? Нет, нет, нет, нет. Нет, нет. Мы не такие, не такие. Конечно, нет. И мы вам это докажем, потому что Breakfast Show отправилась в турне по Франции на все лето по всем городам. И это благодаря нашему партнеру напитку «Мертвый ездок». Убийственное пойло. Супер! И сегодня мы в Шумоне, где нас принял мэр города. Спасибо, господин мэр! Ведущие проводят свой эфир под открытым так небом. Вот, сегодня мы здесь, в Шумоне, а вот завтра... Спасибо, Алекс, бодрый голос. Это настоящее событие. Breakfast Show едет в турне по Франции на все лето по всем городам и селам. Мы здесь. Мы для всех тех, кто никуда не уехал. Для оставшихся за бортом. Для тех, кто сдает экзамены, кто вкалывает. Так что, Франция, не горюй, ты не одинока. Алекс злит бесконечный разговор в эфире. Брекфаст в турне. Все лето. Мы на площади возле мэрии с Жан-Жаком Фрапье. Итак, вы сокольничий. Что это значит? Мы используем хищных птиц, как Ричи, которого вы здесь видите, для отпугивания птичек, которые всем мешают. Точно. Например, голуби. Да уж, не говорите мне о них. Голуби в Булоне — это ад. Что я должен сказать? Здесь находится Бен, новичок в нашей команде, и у него на руке сидит орел. Правильно? Королевский орел. Что ты ощущаешь, Бен? Скажи нам. Честно говоря, страшно. Blast FM. Сегодня я имею честь представить вам Жана Бернара Редюка. Здравствуйте, Жан Бернар. Привет всем, и спасибо, что вы меня пригласили. Сначала один вопрос. Что такое капучино? Ну, это... Кофе сверху посыпанный тертым шоколадом. Точно. Но если я не люблю кофе, что делать, а? И вот тут прихожу я с шокачино. Скажите, вас не смущает, что у вас на лбу логотип спонсора? А, нет-нет, за 20 тысяч евро в год? Нет, нет. Напоминаем, что Керли — это арахис, фисташки и тути-прути, так? И компания. Плохо дело, да. Ему тут не нравится. Потеет голова? Ему не нравится. Черт, он готов нападать. Заберите его. Дай ему клюнуть себя, и он отстанет. Никакого порошкового молока. Молоко с шоколадом. Так что получается, шоколад, молоко, плюс перемешать. Все перемешать. Да, да, понятно. Да нет же, погодите, не совсем так. Сверху надо посыпать кофе. А с вами не бывало, что какая-нибудь знаменитость на вечеринке пыталась схватить вас за голову? Думая, что вы фисташка? Нет, кажется, нет. Я ставлю на птицу. Что ж, ну тогда я на Бена. Похоже, я сорву куш. Прекратите, вы же видите, ему плохо, нужно что-то сделать. Он обычно выклевывает глаза. Что вам непонятно? Не очень понятен рецепт. Шоколад с молоком. Жидкий? Жидкий, а сверху посыпано кофе. Окей. Я бы добавил паприку или лук, или уксус. Единственный вопрос, хватит ли места. Это же просто, черт возьми! Это шоколад с молоком. Но все же... Да успокойтесь вы! Посыпанный сверху кофе. Ричи назад! Ну как вы не можете этого понять? Все хорошо, Жан-Бернар. Он меня не слушает. Берем шоколад с молоком и посыпаем сверху кофе. Ну да. Получается капучино наоборот. Да. Бен бежит на птицу и убивает ее. Я объясню радиослушателям, что орел Ричи уснул. Ночь. Свет фонарей. Парни смеются над гостями студии. Находите мне таких типов в каждом городе. Взорвем эфир. Стоя в кругу, обсуждают план работы. Да. А что если я буду вести хронику, ну, знаешь, типа путевых заметок и рассказывать о турне, но со Стёбом? Ты хочешь выйти в эфир? Ну да. В общем, не знаю, или не я... Ты с нами уже 2 дня. Выйдешь в эфир и через неделю новости будешь читать. А через 2 уже ведущий на Оскаре. Благодаря Бену наш рейтинг взлетит. Придурок. Пошли, пошли. Ночной клуб, ванная и душ. Заходим, ребята. Ночной клуб. Свет внутри освещает шторы. Парни направляются к нему. Эй, Бен, а ты не идешь? Через 2 минуты. Бен остался на улице. В следующее воскресенье у нас вечер двойников с участием Ришара. Официального двойника Жана Габена. Арнольд, сигарета тут вроде нельзя. Пусть подойдут и скажут. 581 СВЖ-90. Это номер машины, припаркованный перед клубом. Она загромождает вход. Пожалуйста, переставьте машину. Снова папа, снова папа. Мне уже жаль его сына. Который для папы одновременно и сын, и племянник. Можешь поставить GZ? У меня нету. А Wu-Tang есть? Нет, я же сказал. А хотя бы Snoop? Чувак, у нас только хиты, мотай отсюда. Джереми возле диджея. Цифровой или аналоговый? Ты тоже мотай! Смитерс ознакомился с техникой. Ты все пропускаешь. Там сейчас хит доктора Албана. И что? Ничего. Алекс вышел к Бену. Нет, спасибо. У меня все из головы не выходит, твоя история с лузером. Эта тёлка правда тебя отшила? Сказала, что ей со мной не по пути. Сучка, вообразила, что на фабрике звезд? Чувак, она не сучка. Ты ее не знаешь, так что не трепись. Ладно. Ты ей изменял? Нет. Я уже 5 лет мыкаюсь, она и слиняла. Я бы так же поступил на ее месте. Да ты тюфяк, а не мужик. Ты не должен так говорить. Ты видишь, что между вами все кончено, и неважно, из-за нее это или за тебя, наплюй и забудь. Знаешь, я не хочу об этом говорить. А напрасно. Потому что ты разговариваешь с чуваком, которому тоже в прошлом досталось. Клянусь, это правда. Там было и нытье, и длиннющая борода, и Мэрайя Кэрри в айподе. Когда до такого доходит, дело дрянь. Но это я тебе так говорю, как другу. А вообще я крезанутый. Глядя на меня, такого не скажешь. На вид-то я положительный. Ладно, пойдем, оторвемся. Да неохота мне. А ты заставь себя. Если ничего не делать, ничего и не будет. Поступай, как поступают все пацаны в таких случаях с начала времен. Пустись в разгул. Пуститься в разгул? Вот именно. В разгул. Трахай тёлок. Делай все, чтобы не было скучно. Ты этого хочешь. Ну, пошли. Идем. Все получится. Клуб. Танцпол. Шумная музыка, и люди двигаются в такт музыке. Что-то мне помахаться охота сегодня. Ведущий, куря сигареты, говорит с Сирилем. С этими, что ли? Нет, сомневаюсь. Не стоит. Да нет. Ты же знаешь, я всегда готов. Тем более сейчас я в отличной форме. К тому же их только 8. Это было бы слишком легко. Ладно, расслабься. Смотреть в глаза, пить до дна. Что? Я бы тоже хотела работать в шоу-бизнесе. Ну, как вы. Как мы, ну понятно. Но мой отец сказал, что там одни... Смотрят на выпивающих парней и готовятся к драке. Алекс и Бен слушают девушку и наблюдают, как она пьет. Я еврей. Я не бедствую, клянусь, я помогу тебе заработать бабла. И ты мой кузен, мы одна семья, купим себе золотые ролексы. Ай-яй-яй-яй-яй. Алекс и девушка наспехаются над евреями. Я был в Сантье в их квартале. Закрыл глаза, и, блин, я там в Сантье. Не может быть. Все точно так. Кино, телеканалы, банки, журналы. Все у них. Все? Все. Блин, у них ничего нельзя отобрать. Но чтобы сделать карьеру в СМИ, нужно быть евреем. Да, или педиком. Или педиком. Давай за педерастов. В чем дело? Пойду, пописаю. Пописаю? Как мило. Я сваливаю, она нацистка. Плевать, вставь ей, отомсти своим членам за 6 миллионов невинно убиенных. Я еврей, и я не буду трахать Гитлера в юбке. Месье, похоже, ваши туалеты закрыты, или Нельсон Мандела там сидит. Окей, она стерва, ты ее трахнешь, жестко, но трахнешь. Иди сюда, малышка. Тебе хорошо в моем меховом шалашике. Там так горячо, да? О, как там горячо, как хорошо. Бен с блондинкой занимаются сексом. Девушка уснула рядом с Беном. Бен проснулся от шума. В комнате сидел Алекс. Ну ты ей вдул? Что ты тут делаешь? Вали отсюда! Эй, для начала мог бы сказать спасибо. Убирайся! Пока все не расскажешь, я не уйду. Заткнись, блин, разбудишь. Классный попец. Убирайся! Можно я поцелую ее в попку? Ты спятил! Только один поцелуй, в стиле Кларка Гейбла 50-х годов. Нет, пожалуйста, уходи! Скройся! Уйду. Если потом все расскажешь. Иначе никаких больше тёлок. Трахай сам своих баб. Но я не могу. Не могу их трахать. Я люблю Сабрину. Тише говори. Из-за этого мне хреново. Так что давай, колись, рассказывай. Отвали. А ее не хватил удар при виде твоего... Черт. Да это ж жидовский отросток. Заткнись. Она отдалась еврею, как же так? Тихо, блин. Погоди. Погоди. Что он тут делает? Погоди, Соня, погоди. Да я хотел глянуть, хорошие ли у вас простыни. Похоже, все идеально. Вы издеваетесь надо мной? Да ничуть. Соня, это не я, это... Какие же вы гадкие. Погоди, Соня, это не я. Какие сволочи, я-то была такой милой с тобой, блин. Соня, это он. Да не парься ты. Соня, забудем все. Заказать тебе континентальный завтрак? Никогда не буду слушать вашу передачу. Эй, Соня, привет от меня твоему папуле. Ну ты и придурок, блин. Эй, чувак, все путем. Вот. Съешь это. И все забудь. Если тебя все достали, слушай «Брекфаст». А сейчас концерт Жана Клода. Концерт музыкальных бокалов. Прошу, Жан-Клод. Утро. Прямой эфир. Новый гость. У меня все готово. Оставь, сейчас его ход. Множество пустых бокалов. Мужчина проводит пальцем по ним. Ведущий в ожидании конца выступления. Это кровь животного? Да, газированная. Директор слушает прямой эфир. На его лице злость. Арни и Сириль отошли от микрофонов и сели за сцену. По-твоему, это было смешно? Не знаю, а ты смеялся? Когда смешно, то смешно. Вот и все. Плотный мужчина с длинными усами дарит парням несколько видов сыров на доске. Вот тут я положил вам пинуя, а вот это пустиньяль. А тут я добавил вам кусочек фаригуль. Ну да, Фаригуль, да. Да. Фаригуль. Да, Гуль. Я от него без ума. Да, да. Ну, я пошутил. Это конте, козий и сыр. И сен-нектер. А. Какие же вы, парижане, тупицы, невероятно. Каждый раз этот фокус срабатывает. Каждый раз, городские придурки. Вот, держи. Это вишня. Вишня. Карни подходит мальчик. Здрасте. Я хочу узнать, как стать радиоведущим. Не знаю. Ты можешь... Начни с местных радиостанций. Есть еще интернет. У меня был, извини, мой кассетник, и я себя на него записывал. Я снимаю себя на веб-камеру, но мне не нравится, как я выгляжу. Да? А что ты делаешь с камерой? Ну, иногда говорю вот таким голосом. Неплохо. А мальчик обнимает отец. Пойдем, Матье, не приставай к дяде. Нет, нет, он не пристает. Так ты Матье? Да. Знаешь что, пришли мне свои записи, я посмотрю. Ладно. Не надо говорить пацану всякую чушь. У него и так полно разной глупости в голове. До свидания. Ну, папа. Я сказал, мы идем домой. Какие глупости у него в голове? То, что он не хочет такой говёной жизни, как у тебя? Вы больны? Не лезьте туда, куда вас не просят. У нас все отлично. Ну да, все тип-топ. Давай, объясни пацану, что у него нет права мечтать, надеяться, что он должен стать таким, как ты, полным кретином. Прекратите. Прекратите. Я тебя вырублю. Пусти меня. Арни набрасывается на отца Матье с кулаками. Ну да, ты только взгляни на него. Его распирает от самодовольства. У тебя нет ни планов, нет мечты, ты никто. Ничтожество. И вы тоже, вы все ничтожество. Живете в дерьме и улыбитесь, как придурки. И вы тоже. Мы все ничтожество. Я закрываю эту гребаную передачу. Все, кончено. За кого они себя принимают? Да он псих. Обозленный народ стал обсуждать поступок ведущего. Даниэль везет парней через зеленый густой лес по дороге. Парни молча сидят на разных креслах. Алекс с гитарой в руках говорит в микрофон. Итак, дорогие друзья, пассажиры автобуса. Вот песня, написана исключительно на основе блюд местной кухни. Блюд региона Прованс, Альпы, Лазурный берег, который является любимым регионом нашего друга. Этого воплощения хорошего настроения и добродушия нашего друга Арнольда, или просто Арни. Итак, для идеального пикника, конечно же, нужен пинуй. Немного пинуя и фаригулюя, это для тебя, Сириль, из тампаньера, а также конюля. Алекс рассмешил парней. Чуток гуняля. Ах да, гуняля, это вкусно, но не нужно класть его слишком много, Арни, потому что он очень жгучий. А еще сосинетто. Ах, сосинетто, это вам не сосиски. И щепоточку кунья. Ах, это славная кунь. А еще нужны дети. Точно, потому что для удачного пикника, помимо всех кулинарных ингредиентов, нужна семья. Иначе пикник, к сожалению, не удастся. Погодите, я, кажется, нашел. Капельку пинуя, и фаригулюя, и стампаньеро, и еще конюль, и чуток гуняля, вместе с сосинетто, и в конце добавить кунь. И каплю майонеза. Нет-нет, Смитерс. Так не пойдет. Я его очень люблю. Да нам пофиг, что ты любишь. Это специи, которых не существует. Усёк принцип? И чуток бедуна. Да! А, да, бедун. Бедун годится. Так, внимание сначала. А еще бабулю. Ну да, еще бабулю, потому что без бабули пикник не пикник. Это будет означать, что она умерла. А она жива и в отличной форме. Il faut de la géniale, une tarte à la mougnale et un peu de bidou pour un pique-nique parfait. Il faut de la géniale, une tarte à la mougnale et un peu de bidou. Даниэль стоит на высоком бордюре, исправляет нужду. Глянь, она писает стоя. Стоя? Да. Ну да. Но струи-то нет. Эй, это Даниэль! Слушай, Даниэль, мы тут... Нам интересно, а ты с кем-то живешь? Или нет? Мы вместе 15 лет. А как зовут твою половину? Доминик. Красиво. Да, но это и мужское, и женское имя. Да, как и Даниэль. Ну да. Ладно, спасибо. Мы узнали, что хотели. И до скорого. Другой город. Настройка техники и подготовка к эфирам. Тебе звонит отец, а ты не отвечаешь? Да задолбал. А что так? Он всегда за спиной, он меня душит. Какая жалость. Папуля душит меня своей любовью. Я лучше вернусь домой. Извини, но я тут не нужен. Я даже не знаю, годятся мои тексты или нет. Ты их даже не читаешь, так что... Эй, ты куда? Я думал, ты хочешь выйти в эфир. Что? Ты же работал на сцене. Здесь то же самое, но проще. Боишься? Нет. Что я должен говорить? Не знаю, что хочешь. Лишь бы было смешно. Джереми, сколько банок ты сегодня выдул? Не знаю, 15. А не многовато ли? Алекс привел новую девушку для Бена. Нет, Алекс, не могу, завтра у меня эфир. Джустин, это Бен. Он моя точная копия, но любит девушек. Привет. Привет. Смотри, смеется. Ладно, заходи. Утро. Эфир. Бен ожидает свой дебют. Перестань, я прочел это. Супер. Ты добавляешь звука и затыкаешься. Привет, Лимош. Привет. Привет. Это брекфест-шоу, которое взбадривает вам мозги. И я хочу познакомить вас с молодым автором, который сегодня становится радиоведущим. Познакомьтесь, мистер Бен, он же Бен Гур. Бен Гур. Давай, мистер Бен, мы тебя слушаем. Привет, Лимош. Я... Вокруг сцены собрались слушатели. Бен волнуется и не может прочесть текст. Привет, Лимош. Бен не смог, но его тело стало бледным. У нас техническая накладка. Смитерс, попробуй восстановить звук. Мне прочитать. Ну что ж. Ладно, я знаю, о чем вы думаете, глядя на нас. Вы спрашиваете себя, кто эти парни? Что они делают на этой площади? Так вот, все просто. На самом деле, мы ведущие радиостанции, которая была номером первым и которая называется Blast FM. Когда ты номер один, ты можешь себе позволить все. Можешь, встретившись со своим боссом в коридорах радио, сказать ему: «Чувак, я трахнул твою женушку». Ей не мешало бы похудеть. Когда ты номер один, твой босс сразу после этого позвонит жене и скажет: «Дорогая, я говорил с Алексом, я в курсе. Я недоволен, ты должна похудеть». То же самое и с радиослушателями. Ты заставляешь их ждать на трубке веками. Однажды нам позвонил ребенок, стал ждать, и когда ему дали слово в эфире, он уже был женат. Текст, который написал Бен, рассмешил зрителей. Мы стали ублюдками. Да, мы были первыми. Мы возомнили себя черти что и стали ублюдками. Мы ничего не замечали вокруг. Прямо как нацист Клаус Барби, который в суде поворачивается к своему адвокату и говорит: «Странно, по-моему, меня здесь не очень любят». Что это у них такие рожи? Только если ты олух, то ты за это поплатишься и в результате станешь номером два. Скатишься вниз, и вот мы здесь. Потому что нас наказали. Не знаю, что вы натворили, если живете здесь. Сморозили какую-то глупость. Нет, правда, поймите нас. Ни один член команды не сказал себе: «Да хрен с ним, с отпуском в Лос-Анджелесе. Отправлюсь-ка я в поездку по сырному пути». О, нет. И это то, что мы сейчас делаем. Едем по сырному пути. Но в итоге, подумав, я говорю себе, что мы смогли наконец увидеть ваши лица. Это правда. Годами мы разговаривали с людьми, которых никогда не видели и думали, что никогда не увидим. Для нас вы были буквами, цифрами. От 15 до 25. 16+, жены, домохозяйки. А сегодня мы здесь, чтобы сказать вам, давайте получше узнаем друг друга. Мы — это Breakfast Club. Очень рады. Слушатели в восторге от услышанного. Аплодисменты для Алекса. Браво! Молодцы, ребята. Красивая работа, браво. Бен уходит с прямого эфира. Я вас обожаю, обожаю. До свидания. Камеры фанатки были направлены в сторону Алекса. Пока. Алекс подходит к приунывшему Бену. Не переживай. Первый раз всегда тяжело. Прямой эфир на всю Францию, такое давит, это нормально. И к тому же все умирали от смеха, тексты были убойные. Ты видел, как они ржали? Да, ржали, было очень смешно. Ты смешной, а я нет. Вот такая фигня. Когда ты обижен, ты похож на придурка. Я не обижен, я прозорлив. Ты выходил на сцену в Нью-Йорке. В Нью-Йорке! Думаю, это потруднее, чем болтовня на радио. Ты что, не въезжаешь? Это вранье, я никогда не выходил на сцену. Я торчал там как дурак со своими текстами, но никогда не выходил на сцену. Всегда врал. Я не знал. С меня хватит. Я не создан для этого, а у тебя дар. Давай поступим так. Я пишу, а ты выступаешь. Не-не-не. Арнольду это не понравится. Блин, да не парься ты. Впервые за все турне нам хлопали. Арнольд не дурак, он все понимает. Под лежачий камень вода не течет, так ведь? Ты не хочешь веселить людей? Хочу, да, хочу. А ты-то сам не соскочишь? Нет, если публика будет смеяться. Ну тогда по рукам. Эй, Алекс! Это твоя сестра Дженнифер звонит тебе постоянно. Спасибо. Не умирай, а то с чем я буду выступать? На берегу моря за столиками и плетеными стульями сидят парни. Отдельно сидит Бен и пишет текст. У нас есть салаты океанский, деревенский и озерный. Из горячего есть крок-мсье и крок-мадам. Ну, Даниэль, что ты выбрал? Даже не знаю. Принесите мне салат микст. Хорошо? Спасибо. Отличный выбор. На завтра в Сен-Этьене у меня тут есть пара идей. Извини. Алекс, мы 10 лет знакомы, а сестру ты представляешь нам только сегодня? Да просто она живет в 500 километрах от Парижа. Я сам с ней не вижусь. Нет, по-моему, ты боишься, что Сириль за ней приударит. Это зависит от того, хороша она или нет. Разумеется. Чуваки, мы говорим о моей сестре, так что поуважительнее, пожалуйста. Значит, она хороша. Послушайте, давайте я прочитаю вам текст, и потом... Подожди 2 секунды. Скажи, а твоя сестра будет с нами до конца турне? Сколько времени тебе надо, чтобы ее уломать? Арнольд, ну откуда я знаю? Для меня это прежде всего вопрос чувств. Постойте, эй, какие чувства? Она моя сестра, блин, ей 22 года, она ничего не понимает в жизни. Она только что потеряла работу, так что не помышляйте об этом. Проявляйте уважение, пожалуйста. Хватит, давайте о передаче, я займу у вас 2 секунды. Ставлю 1000 евро. Блин. Тебе не завалить ее меньше, чем за 2 дня. Нет, Арнольд, для меня деньги не мотивация, ты это отлично знаешь. Ставлю 1000 евро. 1000 евро, это правда звучит заманчиво. Заткнись, не видишь, он тебя подначивает? Моя сестра не шлюха, понятно? Как знать, ты уже давно ее не видел, вдруг она изменилась. Закрой хлебало. Не говори так, ладно? У тебя оса на плече. Придурок. В дверь вошла сестра Алекс. Привет. Алекс. О, моя красавица. Темноволосая девушка с лучезарной улыбкой и темной кожей. Все хорошо? Да. Первый к знакомству готовится Сириль. Вот, познакомьтесь, парни, моя сестра Дженнифер. Привет. Ребята? Привет, я Сириль. Добро пожаловать на борт, и еще я хотел тебе сказать, что с нами 2 суток не пройдет, как ты забудешь, что тебя уволили. На девушку нежно посмотрел и Бен. Ты им сказал? Да нет, это потому что... Я приму душ. Эй. Сюда. Это здесь. Да-да, я готов. Комната цветом золота. Тусклый цвет. Бен пишет текст полулежа на кровати. Сестра Алекса стоит у входа. Алекс, мой член бастует. Трах отменяется. Извини. Прекрасно. Нет, это мы с твоим братом так шутим. Не могу найти зарядку для ноутбука. Не дашь мне свое? Давай я свой закончу заряжать и принесу тебе. Мне только чуть-чуть подзарядить. Бен убирает все с кровати и пытается услышать запах своих подмышек. У меня 7%, до 10 заряжу и уйду. Алекс сказал, ты занималась фотографией. Я и сейчас занимаюсь. Глянуть можно? Навряд ли тебе интересно будет. Ну почему же? Показывай. Бен берет ноутбук у девушки и ставит его на колени. Кто эти люди? Мои бывшие. Шучу. Это люди, которые меня не любят. Мне почему-то нравится снимать их ненависть. Те, кто ничего не хотел мне давать, все-таки мне что-то дают. Я ненормальная. Нет, ты классная. И фотки классные. Уже 10%. Я пойду. Подожди, пока не будет 20. Или 30. Вообще, можешь остаться до 100%. Чего? 30. Рынок. На стеллажах фрукты в ящиках. Сириль говорит с Беном. Мне так неловко перед Алексом, понимаешь? Да, я понимаю, тебя волнует другое. Здесь даже не вопрос денег, хотя 1000 на дороге не валяется. Она милая, но слабовата как личность. Вот-вот, не парься. Могло бы возникнуть настоящее чувство. В том-то и дело, что чувства нет. Эй, чуваки, Арнольд подсчитал, мы поднялись на 1.5%. Что? 1.5? Что, серьезно? Более чем. Уверен? Ну да. Я же говорил. Да, это круто. Да. Никто не верил. А что это значит, 1.5%? Это 800 тысяч радиослушателей. Победа! Эй, о, ребята, спокойно. Не радуйтесь раньше времени. Пошли. Успокойтесь. Мы пока еще там, где и были. 1.5%! Круто! Ведущие девушки заходят в автобус. Продолжается путь. В автобусе Алекс репетирует свой выход. Ведущие оделись в зеленые футболки. Проходит эфир. Привет, друзья, это Breakfast Club. И у нас опять есть телефонный звонок. Добрый день. Я хотел сказать, что ваша передача просто супер. Похоже, у вас классный автор. Чувствуется почерк талантливого юмориста. Каждый раз в яблочко. Парни, а вам не кажется, что это похоже на голос папы Бена? Да, по-моему, это точно он. Да нет же, нет! Привет, па. Привет, сынуля. Как дела, мальчики? Здравствуйте, мсье Яблонский. Привет, публика. Всем привет! Алекс читает текст слушателям. Директор наблюдает за ними онлайн. Сириль всматривается в фото УЗИ ребенка. Сириль остановил автобус. Вокруг горы. Сириль, почему мы остановились? Тут так красиво, дурачки. Ребята играют в гольф с обрыва. Солнце слепит своими лучами. Держа клюшки в руках и надев темные очки, парни слушают друг друга. Какая красота! Просто глаза слепнут. На фоне такой природы я ощущаю себя маленьким говнючком. Да ты не на природе, говнюк. Но здесь это особенно заметно, Сириль. Вы мне все настроение изгадили. Да ладно тебе, мы дурачились. Ну прости, Сириль, это шутка была? Я просто хотел вам сказать что-то важное. Да что с тобой? Ничего. Мы просто прикалывались. Знаете, что я вам скажу? Вы придурки. Один раз попробовал с вами серьезно поговорить, а у вас только одно в башке. Шутки. Прибаутки. Да вы сами как шуты. Клоуны. Нормально говорить уже разучились. Все время нужно кого-нибудь подкусить, оборжать. Даже если при этом можно сильно обидеть друга, все по барабану. О, Сириль, перестань. Ну что ты завелся? Да вам лишь бы поржать. Ну да. Ты ржал? Ты не ржал. Что, не смешно? Целыми днями только и делаете, что ржете. Поиздеваться над другом. По-вашему, это круто, да? Да что с тобой? Ты весь на нервах. Заткнитесь! Вы мне осточертели. Я устал. Или вы меня слушаете, или я тоже начну хохмить. Умею не хуже вашего. Стой, это же ключи от автобуса. Летите, голуби. Нет, нет! Сириль достает ключи из кармана, бросает их с обрыва. Зараза. Черт. А, да, ну это... Сириль, ты что, бросил туда ключи от автобуса? Я? Нет. Это я так пошутил. Но не совсем удачно. А, ерунда. Даниэль, у тебя... Прости. Даниэль, у тебя есть запасной комплект? Спасибо за все, Даниэль. Извини за того дебила. Чао, Даниэль. Автобус. Парни забирают свои вещи и идут к городу пешком. Арнольд! Проходя поля и заброшенный дом. Ну, понятно, теперь вы злитесь. Надеюсь, это не будет длиться 1000 лет. Ну, сморозил я глупость, ладно. Но если пошевелить мозгой, откуда я мог знать, что у этого водила нет вторых ключей? Полное отсутствие профессионализма. Арни бросает свой чемодан. Возвращается к Сирилю. У нас уже 1 000 000 слушателей. Вроде поймали удачу за хвост, так нет же. Из-за тебя все на смарку. Выкидываем ключи и пешедралом через всю Францию. Завтрашняя передача накрылась медным тазом, потому что ты дебил. Он прав, Сириль. Ты самый старший из нас. И такой раздолбай. Ты хоть чувствуешь, что ты остановился в своем развитии? Что ты какой-то незрелый. Странно, что ты это говоришь. Я этого совсем не чувствую. Я так и знал. Сколько тебе лет, Сириль? А сколько дашь? О, блин. Выскользнула прямо из рук. Обидно. Но у тебя должен быть запасной комплект. Ты же профи, так? Ну, и кто из нас незрелый? Да я тебя грохну, сука! Осторожно, машина! Ты меня достал! Машина! Им навстречу едет черный джип. Это Лео. Лео. Дыши, дыши. Рэпер. Рэпер Лео. Помогите ему кто-нибудь. Да, на какого черта? Лео, рэпер. Лео, мать его, это же... Мы не врубаемся. Лео. Ты его разозлил. Компания сидит возле дома Лео. Леонардо Витри здесь. Да вы в своем уме? Вот его тачка, Жереми ее узнал. Даже если это и он, нахрен он нам сдался. И на завтра у нас нет гостя. Ну да, ну да. Попроси Бена написать тебе скетч. Из дома вышел темнокожий мужчина. В очках и в красной кепке. А вы кто? Он еще подрос, что ли? И что тут делаете? У меня вам ловить нечего. Привет, я Сириль, твой фанат. Кто вас прислал? Никто, мы... Мы аниматоры брекфест-клуба. На Blast FM. Вы были у нас пару лет назад, ну, может, помните? Да, все он помнит. Вошел, не поздоровался, не попрощался. Знаешь что? Вот это видел? Отсоси, гребаный клоун. И ты скажешь, что он не козел, а? Молчи, а? Мы от Андрея с химчистки. Ты знаешь Андрей? Он друг моего отца. Откуда ты знаешь Андрей? Неважно. Ладно, иди давай. Секунду. Открываются автоматические ворота, и ведущие входят во двор. Тебе нравится рэп? Ну, слушаю иногда, да. И кого слушаешь? Знаешь, Камеля из Тихальянса. Недавно я включил его в друзья на Фейсбуке. Теплая погода. Ребята сидят за столиком на улице. Спасибо, Сириль. У нас нет гостя на завтрашнюю передачу. Может, ты смог бы выручить нас? Мы все тащимся от твоей музыки. Это во сколько? Ну, типа с утра. У нас утренний эфир, понимаешь? Это утренняя передача. Друг Лео смеется над предложением Алекса. И что действительно здорово, утром куча людей слушает радио. Утром? Я по утрам не вкалываю. Давай вечером сделаем. Я вижу, ты не догоняешь. У нас утреннее шоу. Ну, это как 20-часовые новости. Если поставить вечерние новости на 15:00, это уже не новости. Девушка Лео встает с шезлонга в купальнике. Не знаю, посмотрим. Че ты там посмотришь? Ты же сам мне сказал. На каникулах никакой работы. Слышь, давай грей жопу на солнышке и заткнись. Сам заткнись, а то я пасть твою членом твоим вонючим заткну. Он вонючий, потому что я из твоей жопы. Сириль в восторге от девушки. Чё ты сказал? Разошлась. Повтори, что ты сказал, ты пидор. Хватит на меня орать. Повтори, что ты сказал. Я твои яйца сейчас в порошок сотру, придурок. Эй, ты что, больная? Да я тебе ноздри вырву, козел вонючий. Не видишь, я тут с дружбанами, отстань. Дружбаны не помогут, а ну иди сюда. Она супер. Не баба, а ураган. Сколько энергии. Заткнись, а то получишь морду. Парни, похоже, пора линять отсюда. Да. Мы сваливаем. Спасибо за все, мадам. Валите отсюда, уроды. Спасибо. Это вам не клише из рэпа. Убирайтесь, все убирайтесь. Пошли, я вам говорю, живей. Проваливайте, банда педиков. Идите, соситесь в подвале. И ты, размазня, тоже вали отсюда, кусок черного дерьма. Черный блестящий Lexus. В машине сидят ребята и слушают рэп Лео. В понедельник и во вторник тебя достают. В среду, четверг тебя достают. В пятницу тебя достают друзья. В субботу тебя достает семья. Тебя достают везде, тебя достают всегда. Леонардо Витри трахал всех, как хотел. А гондон на свой член раздолбай не надел. Готовьтесь, милашки, Леонард к вам идет. Он вам сиськи помнет и оттрахает в рот. Ведущие удивленно сидят и молчат. Леонардо Витри. Ну как? Напряженная выходит у тебя неделя. Это здорово. Здорово? Да вы спятили, это дурно пахнет. Полное дерьмо. Согласен, дерьмо. Я хотел сыграть на гитаре, но жена против. Говорит, рэпер не играет на гитаре. Глупо. Жаль. Грубая у меня жена. Не. Грубая, я сказал. Согласен. Да, самую малость. Да, она такая. Блин, я так больше не могу. Каждое лето она запирает меня здесь. Одна радость — прокатиться на тачке, да и то лишь на рынок. Твою мать. Хреново ему тут, хреново. Сделала из меня ходячее чучело. Я тут загниваю. Но она права. Что? Да, она права. В чем права, не понимаю. Она знает, что я чокнутый и могу сделать ноги в любой момент. Ну нет. Да. Не стоит. В твоем безумии есть артистизм. И эмоции. Да, эмоции. Ай! И вот я совершаю глупость. Сколько мне на это потребовалось времени? До полминуты. Затянешься? Он выезжает? Я подлец. Зачем он выезжает? На улице темно. Ночь. Леонар, извини, что отвлекаю, когда ты за рулем. Я только хочу спросить. У тебя есть представление о точке нашего... Лео едет в непонятном направлении. В смысле? Ну, куда мы едем, если так понятней? Путешествуем, Сирил. Просто путешествуем. Это единственный тут. Подъезжают к Макдональдсу. Да глянь, как сияет в ночи, обалдеть. А это еще кто? Официанты смотрят в сторону машины. Лео сам становится к плите и готовит бургер. Лок! Надо ему сказать, что вам нельзя тут находиться. Меня порвут. Вот сам и скажи. Месье! Салат! Он занят. Бен с сестрой Алекс сидят на столиках. Ничего, мороженое. Очень вкусно. Эй, Гарри и Салли, я вам не помешал? Мы же едим мороженое, не трахаемся. Отстань, надоел. А что, хочешь потрахаться? Еще один придурок. Девушка уходит, бросив Бена. Браво, Бен. Вся компания сидит за столом и ест. Честно говоря, поначалу я думал, что вы мудаки. Но вы клевые пацаны. Вообще-то, знаешь... Лео, я тронут. Так, а когда там твоя передача? Да, уже профукали, через 2 часа. А если отсюда вещать? О, нет. Нет? Смитерс? Меня... точно на куски порвут. Рассвет, прямой эфир из Макдональдса. Подъем, подъем, подъем. Сегодня великий день для брекфест-шоу. Впервые вам его сервируют прямо и бесплатно из Макдональдса в Марнасе. Хватайте свои тачки, велики и самокаты и приезжайте на завтрак со мной и моими парнями. Отвлекитесь пока от завтрака, чтобы встретить нашего специального гостя. Как полагается, горячими аплодисментами. Леонар Девитри. Привет, Леонар! Твой ход, Леонар. Байкеры съезжаются на просмотр прямого эфира. Лео берет гитару, сидя на барной стойке. Куда, куда, куда я бегу? Куда я бегу? Не знаю куда. Если б я знал. Если бы только я это знал. И вчера я бежал, и сегодня бегу, и бегу, и бегу по кругу. Я не знаю, откуда я и куда я бегу. Ничего в этой жизни я понять не могу. И бегу по кругу. Бегу и бегу, никуда не свернуть. Бегу я, таков мой путь. Aujourd'hui encore, je fuis encore, je cours toujours. Je tourne autour. Aujourd'hui encore, je fuis encore, je cours toujours. C'est mon parcours. Спасибо, Леонар, супер! Вот это и есть настоящий рэп. Да, мой любимый. Бен сидит на ступеньках. Подходит Алекс. Засек деваху, аппетитная штучка. Нет, не годится. Да? Почему? Уродина. Мсье деликатесы подавай, так? Нет, но это не годится и все. Я лакомлюсь избирательно. Это не годится, это не пойдет. Это не пойдет. И это не пойдет, а вот это лакомый кусочек. Арни в отеле. Говорит с администратором. Здравствуйте. Здравствуйте, месье, что вам угодно? Да вот, извините, я оказался в сложной ситуации, но я не из-за этого немного нервничаю, я... Арнольд. Секундочку. Разговор пытаются перебить Смитерс. Поговорим спокойно. Мне снова достался номер для инвалида, и это не проблема, но... Поручни в душе, высокий унитаз. Арнольд. Секунду! Так вот, не могу срать, когда ноги до пола не достают. Не могли бы вы подыскать мне другой номер? Арнольд, нам нужно... Ну что? Извини. Ладно, ладно, расслабься. Говори. Вот. Я получил мейл от Фредерика. Ну-ну. У него все хорошо. Отлично. Он хочет, чтобы в Марселе концерт вел Алекс. Чего? Да пошел он в жопу. Я уже 10 лет его веду и дальше буду. Как так? Ты уже сказал Алексу? Нет. Тогда держи рот на замке. А концерт буду вести я. Но Алекс тоже мог бы, он хороший. Да, я знаю. Но ты не получал имейла. Получал? Нет, не получал. Получал. Так мы договорились? Да. Ты его получал или нет? Нет. Хорошо. Закат на пляже. Играют в игры. Арни сидит на песке и смотрит на парней. Светлая комната. Бен и сестра Алекс сидят в одной кровати. Бен берет ее за руку. Они страстно целуются. Другая комната. Смитерс и Джереми. А сразу после рекламы вы снова встретитесь с Гомером, Лизой, мистером Бенсом и его славным Смитерсом в новой серии «Симпсонов» на канале Плюс. Он сказал Смитерс? Его зовут как меня. Это Смитерс из «Симпсонов». Ты что, никогда не видел «Симпсонов»? Нет. Погоди, это же Арнольд дал когда-то мне это прозвище. Смитерс удивлен. Меня зовут как одного из персонажей «Симпсонов». Блин, класс. А какой он там? Крутой? Пунктуальный? Что это за тип? Если хочешь знать, Смитерс, он такой, жополис. Как это? Этот Парень мямля, а обожает, когда им помыкает его босс. Ого, жуткое дерьмо. Ладно, хватит. Кусок говна. Эй, хватит, я понял. Но, может, тут нет никакой связи? А Арнольд наверняка думал о каком-нибудь другом Смитерсе. Конечно, нет связи. Когда тебе дают закончить фразу, ты всегда скажешь гадость. Переключить? Оставь. Это интересно. Бен с девушкой голая в кровати. Стучит Алекс. Бен, это я, открой. Да чё ты копаешься? Открывай. Ты с чувихой? Нет, я один, я устал. От тебя пахнет траханием. Кто там? Так, никто. Дай глянуть, мне нужна картинка. Нет, не нужна картинка. Это та, что за стойкой? Вот именно. Пока. Ну, силён. Я в тебе не сомневался. Круто. До завтра. До завтра. Что там? Алекс. Она голая? Нет, не голая. Небось, себя ласкает. Потом, ладно. Ты лобок побрей. Еще этого не хватало. На мобилу сними, и мне пришли. Я подумаю. Имейлом. Wi-Fi тут отличный. Ладно, имейлом. Эй, чувак. Я тобой горжусь. Если ты доволен, и я доволен. Я доволен, блин. Еще как доволен. Ну иди. Да, извини. Ты уж трахай ее, хорошо? Чтобы пищала. Постараюсь. Да. Постарайся. Как Дэнди. Как Дэнди? Усы. Оксфорд. Трость. Сечешь? Монокль. Паф. Хорошо? Чемпион. Чемпион. Чемпион. Отлично. Думай, как чемпион. Студия заставлена компьютерами и микрофонами. Прямой эфир. И напоминаю о вечернем концерте. Им завершается наше турне, и вести его будет ваш покорный слуга. О, да. Приходите на встречу с нами в Марсель-арену. Марсель-арена, дом хип-хопа. О, черт. Я извиняюсь, тут в студию вошел Смитерс и запустил мне в рожу пачкой сигарет. Проблемы, Смитерс? Что-то не так? Меня зовут не Смитерс. Наверное, он проверяет свои лотерейные билеты. Как раз сейчас он трёт их, парни. Точно, поэтому он на взводе. Или плохая новость. Рыбка в аквариуме сдохла. Смех. Он должен был вернуться в Хогвартс в сентябре, а ему так и не позвонили. Они никогда не перезванивают. Это сломало парня. Есть три. Тебя не слышно. Я выиграл. У меня три цифры совпали. Нет. Он только что выиграл. 30 тысяч евро. Наскрёб 30 тысяч евро. Блин, я богат. С ума сойти. Ладно, на квартиру в Дубае все равно не хватит. Да, ну вообще здорово. Я богат. А вот ты знаешь что? Иди в задницу. Теперь за сигаретами сам будешь ходить. И свой эспрессо с пенкой можешь залить себе в анус. Ладно, угомонись, парень. 30 тысяч. Не волнуйся, Сириль, это он такой скетч написал. Я больше не буду тебя покрывать. Слушайте все, слушайте. Фредерика хочет, чтобы концерт вел Алекс, но Арнольд попросил меня солгать. Да, вы отлично слышали. Арнольд попросил меня солгать. Фредерика хочет, чтобы концерт сегодня вел Алекс. Вот тебе, выкуси! Выкуси! Обсудим это после эфира, Смитерс. Мое имя Фабрис! Смитерса больше нет! Ладно, угомонись. И ты тоже заткнись, понял, старый мудак? Не видишь, что все над тобой ржут? На твоей кукольной шевелюрой и твоими балетками! Протри глаза, кретин! Репито! Так, это фирма Репито. Культовая обувь 70-х. Ее носили артисты, которым было что сказать. Да пошел ты в жопу со своей модой! Ты старый хрыч, ты неудачник! Ты должен уважать меня! Я дедушка! Что? Что ты сказал? Да, парни. На прошлой неделе моя дочь наконец-то родила. Дедушка! Да начхать! Сегодня мой день! Слушайте вы, настал мой час! Я богат, и пошли вы все нафиг! Фабрис, покажи. На, взгляни, 30 тысяч. Когда у тебя будет столько же, позвони мне. Успокойся. Жалкий педик. Вот, я ухожу, блин. Я ухожу. 30 тысяч евро. В гробу я вас видел. Расслабься, ну успокойся. Постой. Пусти меня, Барби. Покажи. Три цифры, это 30 штук. Уху! Устрою себе каникулы. Вот, и пошлю все нафиг, нафиг. Нет, послушай меня, ладно? Ты нас послал. И тебя тоже. Да, ты всех нас послал, послушай. Чего пялишься, урод? Смотри. Ну смотри, у тебя раз, два, три, а тебе надо раз, два, три, четыре. Да фигня все это. Послушай, да ты взгляни, будь добр. Раз, два, три, четыре, а у тебя только раз, два, три, понимаешь? Понял? Как? Ты видишь? Джереми становится плохо. Встает и присаживается к стенке. Похоже, я немного сорвался. Да. Вот блин. Ну как вам? Отлично выступил. Спасибо, Смитерс. Что ж, до скорой встречи, Blast FM. Джереми? Что ты наделал, блин? Эй, парни. Что тут происходит? Не знаю. Ему плохо. Поднимай его, поднимай. Позовите кого-нибудь. Держите его, держите. Вызовите неотложку скорее. Это из-за меня. Джереми! Анри, Алекс и Бен сидят на стульях в больнице. Я даже не знаю, подписан ли с ним контракт. Мы в полном дерьме, чуваки. В полном дерьме. Отличное замечание от сукина сына. Довольно, успокойтесь, мы же в больнице. В больнице с сукиным сыном. Заткнись, контракты, полисы. Ты в этом ни черта не смыслишь. Сиди не гавкай. Арни и Алекс затеяли драку. Да хватит вам, сколько можно. Подходит врач. Господа, внимание. Все хорошо. Он выкарабкается, но все же у него легкий инфаркт. Инфаркт в его годы? Мы сделали анализы, и я был в шоке. Его кровь напичкана бычьими гормонами. Вашему приятелю нельзя пить то, что он пьет. У него склонность к потомании, это может его убить. А что такое потомание? Это когда пьешь без остановки. Ну да. Да. До свидания. Спасибо, доктор. Потомание, блин. Ведущие сидят на улице. Подъезжает черный автомобиль. Из авто выходит Фредерико в светлом костюме и темных очках. Как дела, парни? Не нравится в Марселе? Какие красавцы. Полагаю, это сестренка. Очень приятно, Фредерико. Здравствуйте. За Джереми не беспокойтесь, я связался с родителями, завтра отправлю его в Париж. Я заберу его на пару минут. Алекс и Фредерико отходят в сторону. Ты отлично поработал. Если все пойдет хорошо, мы снова будем первыми. Отлично, я рад. Я правда очень доволен. То, что ты делаешь, это... Короче, если по возвращении ты захочешь ключи от брекфаст-шоу, они твои. Только проведи этот концерт, и все. А остальные? В сутках лишь 24 часа эфира. А в этой профессии всегда занимаешь чье-то место. Я могу возобновить контракт, но я не Господь Бог. Сегодня у тебя отличный шанс, не упусти его. Чао! Фредерико уезжает. Арни подходит к Алекс. Ну? Что он тебе сказал? Ты будешь его вести? Так, да? Ты две недели подвязаешься со своими маленькими скетчами и хочешь занять место парня, который тут уже 15 лет вкалывает как проклятый. Ведь это я их бужу каждое утро. Это мой голос, они слышат первым. Раньше голоса жены, мужа, босса. Посмотри на меня, блин. Я совсем один. Выкуриваю по 3 пачки в день. Я гроблю свое здоровье, потому что у меня в жизни есть только одно. Это передача. Разница между тобой и мною в том, что я бы тебя никогда не подставил. Ты так уверен, что все хотят тебя надуть, что сам надуваешь своих же друзей. Мне этот концерт до фонаря. Но я его сделаю. Ладно. Наверное, ты прав. Текст готовы? Эй, ты со мной или как? Тексты есть? Ребята в ожидании концерта. Темная комната подсвечивается красным. Шум публики за дверью. Толпа кричит и ждет выхода радиозвезд. Алекс, пора. Blast FM в Марсель-арене. Фредерико проводит Алекса на сцену. Привет, Марсель! Привет, Марсель! Сцена и софиты. Привет, Марсель! Алекс на сцене. Публика сходит от него с ума. Как дела, Марсель? Спасибо, что пришли на этот исключительный концерт, организованный станцией Blast FM и командой Breakfast Club. В темную комнату к ребятам молча входит Арни. Спасибо вам, что слушаете нас каждое утро, неделя за неделей. Спасибо. Мне с вами сейчас чертовски хорошо. А теперь, когда заработал звук, мне еще лучше, и я на этой сцене один. Но по утрам, когда я веду Breakfast Show, я не один. Одного парня не хватает. Его зовут Сириль. Поприветствуем его, потому что он здесь. Сириль на сцену! Давай, Сириль, выходи! Встречайте Сириля! Оу, Привет, Массилия, город короля солнца. И привет всем девчонкам. Пацаны, вы тоже можете остаться. Спасибо, Сириль. Да. Толпа людей и свет от их мобильных сияют, как звезды. Постой. Погодите. Но мы же не можем стоять здесь только вдвоем. Нет. Арнольд! Громче! Громче! Громче! Ребята смотрят в сторону Арни. Он удивлен, что его просят на сцену. Вот он, Арнольд! А Панье сегодня здесь? Да! А Бельсюнс сегодня здесь? Да! А Марсель тоже здесь? Да! Девушка останавливает Бена и страстно целует его. Я вызываю нашего босса Фредерико! О, нет, нет. Спокойно, спокойно. Нет, нет. Про Фредерико не скажешь, что он босс. Радиослушатель. Вот кто настоящий босс. Да! Ты тоже можешь быть боссом. Поднимайся, босс. А девчонка ведь тоже может быть боссом. Ну да, без проблем. А почему бы ей не стать боссом? Поднимайся. А вот и босс. Хорошенький босс. А что, если боссом будет тот парень? Вон там. Ну, если хорошо подумать, босс, ты. Все боссы, давайте сюда. Все, сюда. Толпа поклонников ломанулась на сцену. На сцене все танцуют под музыку. Руки подняты вверх, синхронно прыгают. Анри среди толпы увидел смотрящего на него Алекс. Темная студия. Алекс и Бен дают интервью в прямом эфире. Бену уже не страшно. И чем это закончилось? Они не могли нас уволить, потому что мы номер один. Мы с Алексом пишем тексты. Не возражаете, если я задам последний вопрос вашему режиссеру? Как Алекс отреагировал, когда узнал про вас с его сестрой? Что? Как это? Ты с моей сестрой? Так ты с моей сестрой? Извините, Мари. Я узнаю об этом в прямом эфире? Но я думала... По радио перед всей Францией я узнаю, что ты с моей сестрой? Простите. Да что это все значит? Я собирался тебе сказать. Мари, вы тут ни при чем. Просто я хочу знать, что происходит. Мне очень жаль. Может, потом это обсудим? Сколько вы уже вместе? Да он прикалывается. Да, я прикалываюсь. О, нет. К тому же я скоро познакомлюсь с ее мамой. Что? Да ладно, забудь. Она эффектная женщина. Да все нормально. Очень красивая. Ну да, может быть, ладно. Если есть чувство... Какое чувство? Она моя мать. Это не важно. Ну все, стоп. Спасибо. И я желаю вам отличного спектакля. До скорого. Спасибо вам. Сцена театра. Алекс держит микрофон и смотрит с улыбкой на Бена. Спасибо! Спектакль окончен. Бена и Алекс встречают их девушки. Алекс гладит пса. Бубу! Привет, Бубу. Да-да, собаку гладишь, а дружков не видишь. Да, блин, классно, скажу я тебе. А, привет! Браво! Молодчина. Привет. Парни встречаются, пожимая руки. Я так рад, что вы пришли. Ты меня так насмешил. Спасибо. Полтора часа кайфа. Секундочку, может, поговорим об этом? Взгляд Алекс пал на странную обувь Сириля. Я объясню. Это уги. Унты австралийских сноубордистов. Купил по промо-акции. Ладно, еще раз браво. Мне надо идти. Пока, ребят. Арни первым попрощался с Алекс и ребятами. Арнольд! Арнольд, останься гульнем. Нет-нет, я там неудачно запарковался. О-ля-ля. Арнольд! Придумай чего получше. Да я там в зоне выгрузки, вот пристали, а? Эгоист. Брось, ты ж его знаешь. Мог бы остаться. На концерт же остался, уже хорошо. Возвращается обратно для продолжения вечера. Все было супер. Ну и долго я буду так стоять? Арнольд, Сириль и Алекс. Это Breakfast Club. Йоп! Un double neuf, cinq pour un. Retour à la source, picolage imminent. Colle à le jour, les gars de mon poste supportent le mouvement. Je dis fuck et fous le camp, car le rap c'est froc, mais c'est tout le temps. Puis reviens réglo, chacun de mes flots choque les petits les grands. Alors sort de la dilettante, voilà l'équipe qui sort du lot. Un sac majeur bien efficace, ambiancé par l'homme DJ là où les types sont carrés frères. Avec des rimes qui percutent, une horde de zoulous derrière et deux trois gars, j'ai qui les parents se doutent de rien. Pense que la school me tient par les couilles, donc je tape l'année jour et le soir devient l'idole des foules. Ouais, et la capitale bouge la tête, hip hop de nouveau prend de l'ampleur, j'y chante mon envie de conquête. La musique ma source et les loups j'asteste, t'hallucines car ma troupe a le groove dans les veines. On prend le rap à la source, il me semble les flots. Un 995, l'équipe qui te met des chiffres au micro. En 2-0 double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main, donc lève les tiennes au kick sec aujourd'hui comme demain. On prend le rap à la source, il me semble les flots. Un 995, l'équipe qui te met des chiffres au micro. En 2-0 double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main, donc lève les tiennes au kick sec aujourd'hui comme demain. J'suis sur ma partition, y'a pas de limite dans la rythmique, contrairement à la religion. Mais Marlich, le rap est la force, cette voix me rend fort. Que vois-je, le diable nous fait danser dans la boîte de Pandore. Ici pour vivre du son, on se fisse de le fion. Donc je glisse, je chill, car je rime pour dealer du bon. J'ai la maîtrise du ton, de savoir nous faire ça. Mes potes sont pas des Saint Bernard, mais ils flairent ça. Les Nikes, je sais mettre ça, les flows, je sais faire ça. Osmos avec le chrome d'or, il faut que tu guettes ça. Les sources en aient des tas, des dizaines. Nas et Big N, Jay-Z, Hazy, bref, les flows qui glacent l'épiderme. Le flow est une des sources, comme on parle le village du bled. Fragile, nostalgique, fan, mais quel chier tu fais. J'esquive en paix pour vivre dans le rêve. Y'a pas de fric, mais je rime sans cesse avec ma team dans le zèle. On prend le rap à la source, il me semble les flots. Un 995, l'équipe qui te met des chiffres au micro. En 2-0 double 1, on rentre dans le jeu et...